Василий, у меня к тебе дело есть. Лука надевает шапку, уходит, хлопнув дверью. Василиса, оглянувшись, входит в комнату пепла. Лука, выждав за дверью, возвращается назад и потихоньку взбирается на печь. Вась, ну поди сюда. Не пойду, не хочу. Что же, на что гневаешься? Скучно мне, надоела мне вся эта канитель. И я надоел. И ты. Ну, говори. А что ж говорить-то? Насильно мил не будешь. Да и не в моем это характере милость просить. Спасибо тебе за правду. За какую правду? А вот что надоела я тебе. А это неправда. Что ж ты глядишь? Не узнаешь, что ли, Вася, а? Красивый ты, Васка. А никогда у меня не лежало сердце к тебе. И жил я с тобой, а никогда ты не нравилась мне. Так. Ну? Ну и не о чем нам говорить с тобой, не о чем. Иди от меня. Другая приглянулась. Приглянулась. В свахи тебя не позову. А напрасно. Может, я бы и сосватала. Кого это? Ты знаешь. Знаешь. Чтоб притворяться. Ну ты слушай, Василий. Я человек прямой, скрывать не буду. Ты меня обидел. Ни за что, ни просто как плетью хлестнул. А говорил, любишь, и вдруг... Да и вовсе не вдруг, я давно. Души в тебе нет, баба. В женщине душа должна быть. Ведь мы звери. Нас надо приучать. А ты к чему меня приучил? А, что был, того нету. Не любишь больше, ладно. Так тому и быть. Ну, значит, и шабаш. Разошлись мирно, без скандала и хорошо. Ох, нет. Это ты погоди. Все-таки, когда я с тобой жила-то, я все дожидал, что ты поможешь мне из этого омута выбраться. Освободишь меня от мужа, от дяди, от всей этой жизни. И, может, и я не тебя, Вася, любила, а вот эту надежду мою. Думают в тебе, понимаешь? Ждала, что вытащишь ты меня от седва. Ну, ты не гвоздь, я не клещи. Я сам думал, что ты как умная, а ведь ты умная, ой, ты ловкая. Вась, ну давай поможем друг другу. Ну, а как это? Иди сюда. Сестра тебе нравится, я знаю. Зато ты и бьешь ее зверски. Ты смотри, Васка, ее не тронь. Да погоди, не горячись. Все можно сделать тихо, по-хорошему. Ну, хочешь, женись на ней. А я тебе еще денег дам, целковых 300. А больше соберу, больше дам. Постой, как это, за что? Ай, освободи меня от мужа. Сними ты с меня эту петлю-то, Вася. Вон что, ловко придумала. Мужа, значит, в гроб. Любовника на каторгу, а сама... Вася, ну зачем же каторга? Ты не сам, ты через товарищей. А крыса кто ж видит-то? Наталья, подумай, деньги будут. Уедешь куда-нибудь и меня на их сводишь, Вася. А что сестры около меня не будет, это хорошо для нее. Ох, трудно мне ее видеть, Вася. Мучаю девку-то, бью ее. Ведь так бью, что сама плачу от жалости к ней, а бью и буду бить. Зверь хвастается зверством своим. Ну, не хвастаюсь, правду я говорю. Ты подумай, Вася, ты 2 раза из-за мужа моего в тюрьме сидел, из-за его жадности-то. Ведь он, как клоп, впился в меня. 4 года сосет, а какой он мне муж? И Наталью теснит, измывается над ней, нищий, говорит, для всех он, я, Вась. Ой, хитро ты плетешь. В моих речах все ясно, только вот глупый не поймет, чего я хочу. Ну, ладно, иди. Ты подумай, Вась. Крадучись, входит Костылев, прислушивается к голосам. Ты что это? За мной, что ли? Да. А вы здесь одни? Вы разговаривали? Васька! Поганая! Нищая! Шкура! Я тебя, Василиса, по всему дому ищу. Спать пора. Масло в лампаду забыла налить. Ух ты, нищая! Свинья ты! Ты? Ну, уйди, пошел. Ты сам пошел. Вор! Пепел бросается на хозяина, валит его на пол, душит. Но Лука сталкивает с печки чайник. Василиса быстро уходит. Пепел выпускает Костылева. Тот скрывается. Пепел бросается к одной двери, к другой оглядывает. Кто? Кто на печи? Старик, ты? Вась. Я самый. О, Господи Иисусе Христе. Старик? Слезай. Сейчас слезу. Ты зачем на печь залез? А куда надо было? Ведь ты в сени ушел. В сенях, браточек, мне старику холодно. Ты слышал? Слышал. Как не слыхать? А я глухой. Эх, парень, счастье тебе идет. Вот идет счастье. Какое счастье? В чем? В том, что я на печь залез. А зачем ты там возиться начал? Затем, что жарко мне стало на твое сиротское счастье. И потом опять же смекнул я, как бы парень-то не ошибся, не придушил бы старичка-то. Да, я это мог. Эх, старик, я ненавижу! Что мудреного-то? Да ничего не трудного. Часто эдак-то ошибаются. А ты что, сам что ли однажды ошибся? Парень, слушай-ка, что я тебе скажу. Бабу эту прочь надо. Ты ее ни-ни, до себя не допущай. Мужа она и сама сосвету живет, да еще половче тебя, да. Ты ее дьяволицу не слушай. Гляди, какой я, лысый. А от чего? От этих вот самых разных баб. Я их баб-то, может, больше знал, чем волос на голове было. А эта Василиса, она хуже Черемиса. Не знаю я, спасибо тебе сказать, или ты тоже на... Ты не говори, не говори. Лучше моего не скажешь. Ты слушай, которая тут тебе нравится, бери ее под руку, да отсюда шагом марш. Уходи, прочь уходи. Не поймешь людей, которые добрые, которые злые. Ничего, старик, не понятно. Чего там понимать-то? Чего понимать-то? Всяко живет человек. Как сердце налажено, так он и живет. Сегодня добрый, завтра тебе злой. А вот коли девка эта за душу тебя задела всерьез, уйди с ней отсюда и кончено. А то один иди. Ты молодой, бабой ты успеешь обзавестись. Нет, ты скажи, зачем ты все это? Погоди, погоди, погоди, пусти. Пусти, пусти. Погляжу я на Анну, чего-то она хрипела больно. Лука идет к постели Анны, отдергивает полог. Голова Анны сползла с подушки, рука свесилась. Лука трогает лоб женщины, затем закрывает Анне глаза, складывает ей руки на груди. Господи Иисусе Христе многомилостивый, Дух новопреставленный рабы Твоей Анны, с миром прими. Умерла? Отмаялась. А где мужик-то ее? В трактире, наверное. Надо сказать. Не люблю я покойников. За что их любить-то? Любить живых надо. Живых. Ей, ты погоди, и я с тобой. Вы что, боишься? Не люблю. Лука выходит. Пепел торопливо следует за ним. Никого нет. Потом дверь распахивается, на пороге актер. Старик! Эй, старик! Ты где? Я вспомнил. Вспомнил. Слушай, господа, если к правде святой мир дорогу найти не умеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. За спиной актера появляется Наташа, пришедшая проверить Анну. Господа, если б завтра земли нашей путь осветить наше солнце забыло, завтра же целый бы мир осветила мысль безумца какого-нибудь. Чучело, нализался. Наташа, Наташа, а где старичок, где милый старикашка? Здесь, по-видимому, никого нет. Наташа, прощай. Да-да, прощай. Не здоровался, прощаешься? Уезжаю я, ухожу. Настанет весна, и меня больше нет. Да куда ты? Искать город, лечиться. И ты тоже уходи, уходи. Офелия, ступай в монастырь. Понимаешь, Наташа, есть лечебница для организмов. Для пьяниц, ты понимаешь? Превосходная лечебница. Свет, чистота, мраморный пол, пища. И все даром, да-да, и мраморный пол. Я найду ее. Я вылечусь. И снова буду. Я на пути к возрождению, как сказал король Лир. Наташа, по сцене мое имя. Сверчков Заволжской. Никто этого не знает. Нет у меня здесь имени. А ты знаешь, как это обидно потерять имя? Собака и та имеет кличку. А без имени нет человека. Наташа открывает полог постели Анны и отшатывается. Голубчик, гляди-ка, померла ведь. Не может быть. Ей-богу, смотри. Входит Бубнов. Чего смотреть-то? Анна-то померла. Ну, кашлять, значит, перестала. Кашляла она очень беспокойно. Надо клещу сказать, это его дело. Я пойду. Я скажу. Потеряла имя. Вот и я когда-нибудь так же в подвале забитая. Ты чё бормочешь? Да так, про себя. Ваську ждёшь. Гляди, сломит тебе голову-то Васька. Ах, они всё равно, кто сломит-то. Уж пускай лучше он. Твое дело. Ведь хорошо, что умерла-то она, а жалко. Господи, зачем жил человек? Все так. Родятся, поживут и умирают. И ты помрешь, и я. Чего жалеть? Толпой входят Лука, Татарин, кривой зоб и другие ночлежники. Позади всех, съежившись, медленно идет клещ. Должна была помирать. Тише. Анна-то ведь померла. Слышали? Царство ей небесное, коль померла. Надо вон тащить. Сени надо тащить. Здесь мертвый нельзя. Здесь живой спать будет. Вытащим. Господи, хоть бы пожалели, хоть бы кто слово сказал какое-нибудь. Эх вы, люди! Девушка, девушка, не обижайся. Ничего, ну где? Куда нам мертвых жалеть? Эй, милая, живых не жалеем. Сами себя пожалеть-то не можем. Ну где тут? Ну, опять же, смерть слова не боится. Болезнь боится слова, а смерть нет. Полиция надо. Полицию это обязательно. Клещ, полицию заявил? Нет. Хоронить надо, а у меня 40 копеек всего. Ну, на такой случай займи. А то мы соберем. Ну, кто пятак, кто сколько может-то. А полиции заяви, да скорей. А то подумает, убил ты бабу или что. Будет она мне теперь сниться. Мне всегда покойники снятся. В сенях темно, боюсь идти одна. Ты живых опасайся, вот что тебе скажу. Дедушка, проводи меня, а? Ну что, боишься? Боюсь. Ну идем, идем, провожу. Идем. Лука и Наташа уходят. Кривой зов гасит лампу, и только свет луны едва освещает ночлежку через маленькое подвальное окошко. Эй, Хасан, скоро весна, друг. Тепло нам жить будет. Мы в деревнях сейчас, мужики сохи, борны чинят, пахать налаживаются, а мы... Хасан, Хасан, да рыхните уж Магомед окаянный. Татари спать любят. Чего же мне теперь делать? Ложись да спи. Только и всего. А она? Она? Как же? Все улеглись. Ночлежка погрузилась в сон. Дверь кухни тихо отворяется. Показывается Лука. Загораживая рукой колеблющееся пламя свечи, проходит к постели Анны, раскрывает псалтырь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, многомилостливый, душу, но представленной рабы Твоей Анны, с миром прими и учинили я в раи, и где же лик святых.